известная своими авантюристическими выходками Татьяна Садовникова. Что ж, подобные эскапады с полетами на мотоциклах вполне в ее стиле. «А почему, собственно, его?» — вопросом на вопрос ответил Петренко. «Почему не ее?» По удивлению, на лице Нарышкиной подполковник понял, что промахнулся, рискнул и попал на зеро. «Нет его, моего мотоциклиста, у вас!» — торжествующе воскликнула Наталья. «А значит, пленки уже в папином корпункте?» «На самом деле нас это волнует куда меньше, чем вы даже можете себе вообразить», пытаясь сохранить лицо, проговорил подполковник. «Но я со своей стороны могу вам обещать, что дело в отношении вашего друга будет рассмотрено со всей объективностью». Петренко ответил девчонке полупоклон. «У вас мало времени», — дерзко сказала та. На выходе из номера подполковник обернулся и бросил Варваре. «Варя, вас сменит Старлей, а вы зайдите ко мне». Петренко. 10 минут спустя. Петренко собрал в своем штабе, что переместился в третий раз за последние сутки теперь в номер гостиницы «Пекин», своих помощников Буслаева и Варвару. Буслаева от того, что тот являлся старшим по званию среди прочих оперативников, Кононову за тем, чтобы она, стажерша, училась всему, в том числе принимать неприятные решения. Еще потому, что он видел это, у нее, кажется, имеется некая версия происходящего. Подполковник, устроившись в кресле, кратко обрисовал подчиненным вновь возникшую ситуацию, в первую очередь Буслаеву. Варя при шантаже со стороны Нарышкиной присутствовала. Затем спросил у подчиненных. «Ваше соображение? Давайте по старшинству. Ты капитан?» «А какие могут быть соображения?» — пожал плечами Буслаев. «Девчонку отпустим. Возьмем с нее подписку о неразглашении. Хорошенько припугнем, а этих двоих будем держать. Что, у нас оснований, что ли, не найдется?» «Козлова этого, по подозрению в экономических преступлениях, можно до суда хоть 2 года держать. Мальчонки тоже кое-что придумаем. Оружие, наркотики, да мало ли что». «А записи?» «А что записи?» «Вон CNN про спящий дом репортаж дала, и что?» «И ничего, глухо, как в танке». «А ты, капитан, объяснишь происходящее?» «Наше оперативное дело не объяснять», — пробурчал Буслаев. «Наше дело брать. Пусть отдел И изучает теперь и объясняет. Вот и отдадим им мальчишку и Козлова этого на опыты». «Ясно», — подытожил Петренко. «А вы, Варвара, что думаете?» «Вы позволите, товарищ подполковник?» — ринулась в бой Варвара. Лицо ее было вдохновенно. «Я сначала выскажу свою версию происходящего». «Давайте», — улыбнулся подполковник. Он ожидал этого. Варвара пролистала свой объемистый блокнот. «Если можно, товарищ подполковник, я начну немного издалека. Давайте, товарищ лейтенант, только у нас не так много времени. Недавно в интернете появилась ведущая, ее назвали Анна Нова. Она зачитывает новости. А личность этой ведущей составили на основе портрета эстрадной звезды с добавлением привлекательных черт других красавиц. Так вот, эта Анна Нова за первую неделю своей работы в сети получила около 100 предложений руки и сердца». «Ну и при чем здесь это?» — нетерпеливо проговорил Буслаев. «Не сбивайте, товарищ капитан», — гневно сверкнула глазами Варвара. «Продолжайте, Варя», — молвил Петренко. «Так я к чему?» Торопясь, вдохновенно проговорила Варвара. «Вы понимаете, товарищи, что происходит? К искусственному, несуществующему человеку, к выдумке относятся как к живому. Вы понимаете? Выдумке предлагают руку и сердце». Петренко пока не понимал, куда клонит лейтенантша, но одобрительно покивал ей. Разные человеческие фантазии, придумки, творчество, словом, задыхаясь, торопясь, проговорила Варвара, всегда имели обратную связь с реальным миром. Придуманное влияет на реальный мир».